«Этих четырех властителей пещер, — сказала богиня цветов, — я видела раньше на пирах в персиковых садах, но не припомню, с каких они знаменитых гор и властители каких пещер. Кстати, вон тот черномазый уволень, — заметила богиня плодов, — без усы и с длинной-предлинной шеей, не правда ли похож на начетчика конфуцианца? Но если внимательно приглядеться, он, право, похож и на какое-то бесполое существо. Уж не главный ли он небожитель Угуй? — Бросьте шутить, — возразила богиня трав. — Эти четыре властителя пещер — владыки чудодейственных. Целиня, феникса, черепахи и дракона. Тот зеленый ведает всеми зверями, покрытыми шерстью, является их царем. Его зовут бог зверей. Тот в красном халате ведает всеми пернатыми и является царем всех птиц. Зовут его бог птиц. В черном ведает панцирными животными и является их царем. Его зовут бог панцирных. А в желтом управляет всеми чешуйчатыми и зовут его бог чешуйчатых. Вероятно, они тоже спешат на празднество, так как у них в руках драгоценные дары. Пока богиня говорила, все четыре властителя пещер уже пролетели. Следом за ними вдали пролетели пять богов. Счастье, благополучие, долголетие, богатство и радости вместе с Мугуном, Лао-цзы, Пэн-цзу, Святым Джаном, Лунным Старцем, Лю-хай-джанем и двумя гениями Хэ-хэ, а позади, стоя на волшебных огненных колесах, подгоняемых ветром, летели красная дитятка, золотой отрок, синие и яшмовые девы в сопровождении множества небожителей и небожительниц из разных пещер. Наконец, все, кто раньше, кто позже, прибыли на Кунлунь. Вместе со всеми наши четыре богини направились к Яшевому пруду с поздравлениями и поднесли свои подарки. Прислужницы приняли подарки и пригласили их на пир. Си Ван Му сидела в середине. По бокам, слева и справа от нее находились Сюаню, небесная ткачиха, Магу, Чан-э и остальные небожительницы. Все прочие небожители собрались по обеим сторонам Яшмового престола и расселись там, вдали. Си Ван Му пожаловала каждому гостю по божественному персику. Те по порядку благодарили ее земными поклонами и снова садились на свои места. Словами не расскажешь о прекрасных яствах небесной кухни и божественных напитках Яшмового дворца. Звучала такая музыка, раздавалось такое пение, сопровождавшееся плясками, что, можно сказать, даже облака остановились и ветер стих. По прошествии некоторого времени песни и пляски прекратились, и Чан-э обратилась ко всем. «Сегодня, в день рождения Золотой Матушки, погода на редкость ясная и теплая. Властители всех пещер, правители всех звезд, все прибыли ее поздравить. Так что наше собрание в этом году самое торжественное из всех бывших когда-либо. Только что небесные девы пели и танцевали. Хотя это и было прекрасно, все это мы уже не раз видели на каждом пиру в персиковых садах. Сейчас мне вдруг вспомнилось, я давно уже слышала, что птицы умеют петь, а звери плясать. А раз это так, то почему бы не воспользоваться случаем и не попросить бога птиц и бога зверей велеть своим волшебным отрокам спеть и сплясать здесь? Что вы на это скажете?» Еще не успели небожители ответить, как бог птиц и бог зверей с глубоким поклоном сказали: «Получив ваше приказание, небожительница, мы, естественно, должны его выполнить. Но эти песни не усладят ваш слух, а танцы не порадуют глаз. К тому же все эти отроки грубые и неотесаны. Если они недостойно поведут себя, а великая богиня Си-Ван-Му поставит это нам в вину, то чем мы сможем ее загладить?» Си-Ван-Му засмеялась. «Что же тут плохого, даже если они не в меру разойдутся?» «Тогда бог птиц и бог зверей сейчас же велели прислужникам передать повеление Си-Ван-Му. Немедленно на благовещих облаках прибыли к яшмовому пруду отроки Даньфэн и Цинь-Луань, окруженные толпой других отроков. Поклонившись великой богине Си-Ван-Му, они предстали перед богом птиц и по его магическому заклинанию обернулись красным фениксом и синим луанем. У одного ослепительно сияли красным пламенем перья, у второго ярко светились изумрудными отливами крылья. Прибывшие с ними отроки тоже превратились в птиц всевозможных цветов. Следом за ними, быстро, как на крыльях, прибыл отрок Целинь, приведя за собой множество других волшебных отроков. Один за другим они приветствовали земными поклонами великую богиню Си-Ван-Му и предстали перед богом зверей, который тоже магическим заклинанием превратил их в тигров и барсов, носорогов и слонов, серн и диковинных косуль, лосей и оленей и так далее. Поодаль залились стрелями и руладами птицы, кружась вокруг луани и феникса, а вблизи завертелись в хороводе разные звери с целинем во главе. На площадке перед яшмовым престолом Си-Ван-Му каждый старался показать все свое умение, и от этого пляса даже волшебные цветы и травы, напоминающие яшму и драгоценные камни, тоже стали колыхаться как-то по-особенному. Тут и сама великая богиня невольно возрадовалась и велела своим служанкам поднести всем небожителям по чарке цветочного нектара. Подняв свою чарку, Чан-э обратилась к богине цветов. «Ты поднесла великой богине ко дню рождения этот божественный цветочный напиток. Почему бы тебе не воспользоваться тем, что сейчас здесь птицы поют и звери пляшут, и не приказать всем твоим цветам сразу распуститься и прибыть сюда, чтобы принять участие в восхвалении великой богини? Разве ты не думаешь, что тогда было бы гораздо интереснее? Это могло бы сделать твое вино еще вкуснее и прекрасно гармонировало бы с пением и танцами». «Прекрасно!» — воскликнули в один голос небожители, услышав предложение Чан-э, и стали торопить богиню цветов немедленно осуществить его, чтобы сделать пиршество небывало прекрасным. Но богиня цветов поспешно возразила. «Все подвластные мне цветы расцветают в установленный срок, в определенной последовательности. Тут дело обстоит совсем иначе, чем с пением и танцами, которым можно приказать исполнить в любое время». Слова уважаемой лунной сестры ставят меня в труднейшее положение, ведь распоряжения, данные цветам верховным владыкой, чрезвычайно строги, а наблюдение за их выполнением самое тщательное. Все цветы, которым предстоит распуститься, должны за месяц до этого представить ему свое точное изображение и ждать высочайшего распоряжения о том, нужно ли им изменить количество усиков или пестиков, или переменить окраску. Верховный владыка приказывает яшмовой деве, ведающей ароматами, внимательно изучить эти изображения и искуснее, чем наискуснейший мастер, придать цветам новый вид. Поэтому тот же сливовый цветок бывает белым, зеленоватым венчиком, а бывает и ярко-красным. Тот же лотос бывает и сложноцветным, и двухчеренковым. Среди пионов и гортензий чрезвычайно много прекрасных сортов, а разновидностей осенних хризантем и весенних орхидей еще больше. Каждая ветка, каждая гроздь цветов раскрывается в соответствии с предназначением, одни раньше, другие позже. Кроме того, верховный владыка приказывает особому гонцу постоянно навещать и оберегать цветы, а также следить, чтобы в тот момент, когда у них начинают раскрываться бутоны, они являли свою красу в точности с утвержденным образцом.